Я была страшно обрадована неожиданным визитом Тамары Корсавиной. Она была такая же красивая, элегантная и выглядела прелестно. Я ее оставила у себя обедать. Столько лет мы не видались. Императрица Евгения жила в Кап-Мартен на своей вилле Сирнос, что по-корсикански обозначает «Корсику». Она очень любила покойного отца Андрея, великого князя Владимира Александровича, еще с тех пор, когда в 1867 году, совершенно юным, он сопровождал своего отца в Париж на Всемирную выставку и чуть не стал жертвой покушения Березовского. С тех пор они часто встречались в Париже в гостинице «Континенталь», где она обыкновенно останавливалась, как и великий князь и великая княгиня. Она знала и Андрея, когда его водили к ней на поклон, еще очень маленьким. Как только императрица узнала о приезде великой княгини, она пригласила ее и Андрея к себе завтракать на виллу Сирнос. Андрей мне рассказывал, что он был просто поражен, когда императрица вошла в салон, где все собрались в ее ожидании. Трудно было поверить, что ей было 94 года. Такая бодрая и живая она вошла в салон. Для всех она нашла, что сказать ласковое. Она расспрашивала о событиях в России, знала фамилии белых генералов, политических деятелей, проявляя необыкновенную память и осведомленность. У нее был совершенно твердый, ясный голос и прекрасный слух. Она ела, что и все, но жаловалась, что доктор посадил ее на строгий режим. Это было, во всяком случае, незаметно. Ходила она совершенно свободно, и состоявшая при ней дама говорила Андрею, что после завтрака она отдыхать не будет, а поедет кататься. Императрица Евгения говорила с большим увлечением о предстоящей поездке в Испанию, о том, какой прием ей там готовится, что сам король приедет ее встречать, как будто, думал Андрей, ее мало в жизни торжественно встречали. Она, вероятно, прожила бы еще несколько лет, если бы не глазная операция, на которой она настаивала вопреки мнению докторов. Они опасались не самой операции, а оперативного шока. Действительно, операция удалась, но императрица скончалась. Недалеко от моей виллы, в самом Кабдай, жил итальянский маркиз Пассана, который раньше жил постоянно в России. Он отличался главным образом своим огромным ростом и длинной черной бородою. Он был женат на дочери Салтыкова-Щедрина. Мы часто бывали на их вилле «Люмьер», где они давали прекрасные обеды. Часто и они к нам заглядывали, как говорится, на огонек, поиграть в картишки. Скоро на нашем горизонте появилась Сима Астафьева, первая жена моего брата Юзи. Она приехала из Лондона и жила у меня. С нею я путешествовала по Италии в 1901 году. Мы вспоминали потом, как она тогда была влюблена в Петрония. Потом она вышла очень неудачно замуж за Константина Грефса и скоро разошлась. Теперь она жила в Лондоне, где первая из всех русских открыла школу танцев и имела большой успех. Из ее студии вышли Антон Долин, которого Дягилев сейчас же взял к себе, и Алисия Маркова, тоже начинавшая у Дягилева. Они оба сделали блестящие карьеры. Сима потом часто гостила у меня. Летом 1920 года, что мы приехали во Францию, я поехала с Андреем дней на 10 в Париж. Мы остановились в скромной гостинице «Дальп» на углу Елисейских полей и авеню, переименованной впоследствии в авеню Георга V. Гостиница эта больше не существует, на этом месте теперь высится огромное многоэтажное здание. Маркиз Пассана, наш сосед по Кабдай, пригласил нас как-то обедать в ресторан «Шато де Мадрид» на краю Булонского леса, где в жаркую погоду было приятно пообедать в саду. Какова была наша радость, когда мы здесь совершенно неожиданно встретились с великим князем Дмитрием Павловичем, который также тут обедал со своими друзьями. Он тоже был страшно рад нас видеть, так как мы расстались с ним еще в конце 1916 года, когда он был выслан из Петербурга в связи с убийством Распутина. Он бросился в мои объятия и стал меня целовать, совершенно не обращая внимания на окружающую публику. Он прекрасно выглядел, был очень элегантен. На следующий день он пригласил нас завтракать в загородный ресторан «Армин-Анвиль», после чего мы поехали к нему в гостиницу, и пока мы оставались в Париже, мы каждый день встречались. Я могла заметить, что он избегал всяких намеков на роковую ночь в Юсуповском доме, не хотел встречаться не только с теми, которые принимали участие в убийстве Распутина, но и с теми, кто напоминал ему происшедшее. Он никогда не мог простить тем, кто его вовлек в это дело. Но странным образом высылка за границу почти накануне революции избавила его от всех связанных с переворотом бедствий. Летом приехала, наконец, Лиля Лихачева со своим мужем и детьми, двумя сыновьями и дочерью. В последний раз я ее видела в Константинополе. Они поселились в моем нижнем доме, и с ее приездом у нас стало очень оживленно.